Когда идет дело о тайнах Божиих, не спрашивай внутренне, как это бывает. Ты не знаешь, как Бог сотворил весь мир из ничего. Не можешь, да и не должен знать и здесь, как что-либо Бог делает тайно. Тайна Божия тайною и должна для тебя остаться, потому что ты не Бог, не можешь знать всего, что бесконечно премудрому, всемогущему Богу известно. Ты – дело рук Его, ничтожная тварь Его. Помни, что было время, когда не было ничего, а потом все, что есть теперь, сотворено из ничего Словом Божиим. Без него ничто же бысть, еже бысть.